«Прости», — попросил уточнений Росомаха. «Он в конце войны разбился где-то во льдах. Шайте, его потихоньку ищет и, по моим прогнозам, должен найти в ближайшие годы. Залезть, что ли, к ним в базу, посмотреть, как дела идут». Идея была не так уж плоха, если подумать. «Думаешь, он до сих пор жив?» Скептически вскинул бровь мутант. «Да что ему сделается? Регенерация у него, конечно, не как у тебя, но в холодной водичке не помрет. Меня больше его психическое здоровье волнует. Ну, знаешь, ты такой героически жертвуешь собой ради страны на пороге всеобщей победы над подлым мировым злом, а тут просыпаешься в мрачном темном будущем, где проводятся гей-парады, директором Шайтея является тупой агрессивный негр, а Гидра уже правит миром». «Гидра правит миром?» Кажется, это название пробудило у него какие-то воспоминания. Ну, у процентов на 45. Чего? Логан явно вспоминал об этой организации с каждой секундой все больше. И то, что шептала ему память, ему не нравилось. «А чего ты так удивлен?» Откинувшись на кресле, делаю глоток какао из кружки. Красному черепу, конечно, выдали хорошего пинка, но организация не только на нем держалась, да и вместе выживать всяко проще, чем по одному разбегаться. Какое-то время сами протянули по заранее подготовленным схронам, а потом и холодная война началась, в ходе которой куча нацистских преступников очень быстро получила амнистию, особенно в благословенных США. Их, конечно, контролировали, опекали и все такое, но тут как с криминалом. Как только полиция начинает разводить игры со своими бандами и боссами, оглянуться не успеваешь, как она уже по уши в их бизнесе и искренне считает его своим. «И тебя это совсем не беспокоит?» С некоторой предупредительной ноткой осведомился мутант. «Сращивание криминала с официальными властями?» «Нет, не принял шутки Хоулит, Гидра и их планы на мировое господство». «Не особо», пожимаю плечами, делая новый глоток и скользнув взглядом по лицу Лауры. «Все время кто-то покушается на мировое господство. В горах Тибета сидит группка старичков, способных по щелчку пальцев организовать начало апокалипсиса, призвав в наш мир кого-нибудь из демонических лордов. Я одним приказом могу разорвать Землю в груду космического мусора или натравить на нее легионы ледяных великанов. В глубинах космоса обитают сущности, способные жрать планеты, как пирожки, а человек, способный одной мыслью превратить всех мировых лидеров и командиров военных баз в своих вернейших рабов, учит одаренных детишек ценить литературу. Если начать переживать по каждому такому поводу, можно и умом двинуться, а у меня и так жизнь нервная, просто днями не сплю и ночами не ем, вновь касаюсь губами стакана. Вот ты охереть как меня утешил, с сарказмом поблагодарил Росомаха. Обращайся, отсалютовал я посудой своему собеседнику. Но вообще, один вопрос меня действительно интересует. Я знаю, что пожалею об этом, Логан закатил глаза, но какой? Прозвучало так, будто мне делают одолжение. Возможно, для него так и было. Шторм, как думаешь, я должен грабануть Пентагон, чтобы узнать, когда они откопают Кэпа, или подождать чуток? Вместо ответа обращаюсь к прекрасной мулатке, что как раз уже заканчивала осмотр меховых прелестей. Капитана Америку, обернулись все три дамы к нашему уголку. Да, его. А, переглядывание между собой. Зачем? Нам нужен физрук. И я знаю, как его уговорить. Скотт прекрасно справляется с должностью учителя физкультуры. С этакой просящей не усложнять улыбкой заверила меня Джин. Ой, ты мне будешь рассказывать, как у вас много свободного времени и как легко отвлечься по делам, найдя, на кого оставить детей. Ехидно ухмыляюсь, ловя взгляд телепатки. Это, застигнутая такой постановкой вопроса врасплох, Джин Грей требовательно подняла указательный пальчик и даже открыла рот для отповеди, но слова не шли. Другое. Нашлась она, наконец, с тезисом. Да ладно, продолжил я играть в гнусного, наглого прохиндея. Лаки, если ты собрался грабить Пентагон, ты не должен спрашивать у меня разрешения. Пришла на помощь подруге Эрра. Нет, искренне удивился я. Нет, подтвердила девушка, уже подойдя к нам вплотную. Но почему? Потому что, во-первых, ты все равно сделаешь по-своему, а во-вторых, я не хочу терзаться муками совести за твои выходки, подробно разложила все по полочкам прекрасная белокурая смуглянка. Ты тоже думаешь, что я все делаю по-своему, независимо от мнения окружающих? Обращаюсь к своему самому главному советнику. ВВ, серьезно кивнула Лаура, не отрываясь от поедания пломбира. Ну вот, я опять оказался стереотипным темным властелином. темным, может быть, вступила в разговор Сара, но стереотипным, покачала головой, точно нет. Согласен, поддержал Росомаха, под кивок Джины и ухмылку Шторм. Ну вот, раздосадованно качаю головой. Теперь сиди и придумывай вам остроумный ответ. Хотя, мой взгляд скользнул с довольных лиц взрослых на серьезное лицо ребенка. А скажи мне, милый ребенок, ты хочешь пойти со мной грабить Пентагон? Лаки, я не думаю, что... Начало было Сара проявлять озабоченность моим тлетворным влиянием, но тут уже пришел ответ от девочки. В смысле, кивок, решительный такой, бескомпромиссный. Отлично, воодушевился я, напрочь игнорируя то, как начали переглядываться мутанты. Итак, перед тем, как идти на дело, нам с тобой нужно придумать тебе суперзлодейское прозвище. Оно должно быть крутым, стильным, с хорошим, но не слишком очевидным для постороннего подтекстом, а еще легко ложится на язык. Есть идеи? Ао, действительно. Суперзлодей, это ребята вроде меня, нас официально никто не любит, но мы шикарны. А еще у нас есть печеньки. Одним взглядом выразила полную готовность быть суперзлодейкой Лаура. Я знал, что ты оценишь. Да, мы отвлеклись, соглашаюсь с ребенком. Итак, ты, милая, кавайная девочка, ты умеешь драться, все время молчишь, умеешь заставлять крутого плохого парня читать тебе сказки на ночь. Минуточку, с новым интересом оцениваю облик Х-23. А как насчет Ня? Волосы мы тебе покрасим. Менять цвет глаз я тебя научу. Костюмчик и зонтик с сюрпризом года через 3 организуем. Да, шикарная мысль. Ну, как тебе, Ня? Хочешь еще мороженки? Ао, идеально, Лаки. О, вот и X-мены проснулись. Но я уже завербовал себе верного прислужника. Трепещите, правительственные бюрократы, мы идем к вам. Или проще позвонить Старку и спросить. Нет, это слишком просто. Лучше стырить у него кэпа из-под носа и оставить маленький красный флажок. Глава 21. Одна непримечательная частная клиника Нью-Йорка. Сознание вернулось рывком. Последнее, что он помнил, удар, чувство удушья и заливающую кабину самолета ледяную воду. Он жив, но как, вскочив с кровати, на которой пребывал, мужчина огляделся. Он находился в странной палате, отделка, мебель, белье, все было каким-то непривычно белым и ярким, словно снег в солнечный день, да и свет с потолка был таким же, ярким и холодным. Уже проснулся, ну что же, привет, мой дорогой пельмешек. Внезапно часть стены просто отъехала в сторону и явила проход, в котором стоял Говард. Проснувшийся разглядывал мужчину, которого мог бы назвать своим другом. Этот слегка безумный инженер отличался эксцентричностью, никогда не лез за словом в карман, но его чувство юмора кто еще мог, пилотируя самолет под зенитным обстрелом, предложить потом заскочить к нему на фондю? Вот только черты лица вошедшего были иными. Он был похож, очень похож, но вместо кудрей волосы повстречавшегося ему незнакомца были прямыми, щеголеватые усики сменились не менее щеголеватой бородкой, только флер эксцентричности остался тот же. Может, это его родной брат? Простите, кажется, я вас спутал с одним своим другом, повинился Стивен, спеша исправить неловкость момента. Да, мы похожи, с легкой грустью улыбнулся незнакомец. Тогда позвольте представиться, Энтони, но лучше просто Тони Старк. О, так вы и в самом деле брат Говарда? Нет, он покачал головой, после чего как-то по-особенному пошевелил верхней губой и будто на что-то решился. Вообще, мне выдали целую кучу советов на тему того, как вести разговор и вводить тебя в курс дела. Почти скороговоркой вывалил на него незнакомец, но к дьяволу, эксцентрично закончил он. В общем, Кэп, тебя не было с нами почти 70 лет. Я, сын Говарда. Че что? Стив Роджерс отступил на шаг назад. Я, как это возможно? Криогенная заморозка в естественных условиях. Нормального человека это бы прикончило, но ты куда как крепче, поведал Старк, так что впал в своего рода анабиоз и... Ай, вряд ли тебе интересны технические подробности. Ты там как, нормально? Я опоздал на свидание на 70 лет. Стиву было ни разу не нормально. Что? Как? Это шутка? Бред? Или нет? Ему нужно выбраться на улицу и посмотреть на все своими глазами. Понимаю. Хреновая новость. Сочувственно кивнул Тони, отводя взгляд, словно примеряя на себя. Но, если тебе это сделает легче, мы победили. Война окончилась, Гитлер совершил самоубийство в своем бункере, лагеря смерти закрыты, заключенные спасены, а ты стал героем для всей планеты. Это, осознать все было сложно, хорошо, но, Я под арестом или могу выйти на улицу?» Поднял мужчина самый животрепещущий вопрос. «За кого ты меня держишь?» Оскорбленно округлил на него глаза Старк. «Я с 5 лет читал про тебя комиксы. Пока не достали вечные перезагрузки и новые трактовки», сдали и конфузо дернул он щекой. «Короче, конечно, ты можешь выйти. Эй там», мужчина повернулся к выходу. «Принесите комплект одежды для Кэпа». Только тут Стивен заметил, что расхаживает в одних трусах. Впрочем, на фоне всего остального это была наименьшая из его проблем. «Но, сэр, уволю. Сейчас, сэр, наберут по объявлению». Гость устало прикрыл глаза и уселся на ближайший белый стул, небрежно скинув и так небрежно лежащий на его плечах медицинский халат, после чего небрежно развалился на предмете мебели. На вкус Роджерса, слишком много небрежно, но как-то иначе охарактеризовать все то, что проделал этот странный тип, он не мог. «Слушай, ты же ведь полноценный капитан, да, то есть умеешь управлять людьми, принимать решения в экстремальной обстановке и условиях недостатка информации, быстро адаптироваться к меняющимся условиям, подбирать заместителей и вот это вот все, да по-всякому бывало», с некоторым сомнением и подозрением ответил самый знаменитый капитан американской армии. «Отлично, мне как раз нужен грамотный руководитель на должность директора ЩАИТА. Что скажешь?» – огорошил его Старк. «Счета?» – не понял Стив. «Это контора, которую создали после войны в основном из твоих ближайших сослуживцев», – начал пояснять Энтони. «Основная задача – защита мира во всем мире и борьба с больными ублюдками, вроде Красного Черепа. И все бы отлично, но из-за безмозглого руководства одного придурка в ней нашлись идиоты, которые решили возродить Гидру и неплохо с этим справились, подмяв процентов 60 личного состава организации, пока это не вскрылось пару недель назад. На самом деле, ты мог проснуться еще эти самые пару недель назад, но из-за поднявшегося бурления говна про тебя благополучно забыли, а у меня руки дошли до документов о твоем обнаружении вот буквально только что. Я сейчас, если называть вещи своими именами, пересоздаю ЩАИТА, заново, по ходу дела в конец пересравшись с Пентагоном и Конгрессом. Но они, не проблема, у меня на всех теперь есть компромат, однако мне нужен кто-то компетентный на роль нового директора, потому что старый меня уже в конец достал. Ну вот, всего на 5 минут не успел. Вдруг раздался из пустоты новый голос, после чего у дверей из переливов зелено-золотистого света возникли 3 новых действующих лица. «Не, это твоя вина, если бы мы не зашли замороженным, я бы его опередил». Укоряюще обернулся к девочке лет 10 какой-то лощеный франц Уолл-стрит, поигрывая серебристой тростью. Скептически вздернула бровь та, и впрямь поедая мороженое на палочке. Несмотря на окрик взрослого, от поедания она не оторвалась ни на миг. «Что значит, ты бы меня опередил?» — в голос возмутился Старк, подскочив на ноги. «Что ты собирался сделать с капитаном Америкой? Он – национальное достояние. Если хочешь знать». «Не хочу ничего знать», — отмел претензии новый гость, рядом с которым, к удивлению Роджерса, помимо ребенка, обнаружился человек, вновь подозрительно похожий на одного его знакомого. «Ты только что вывалил на едва вышедшего из комы простого бруклинского парня, который ничего не знает о современном мире, дела сверхсекретной организации и предложил этой организации порулить. Не имеет значения, что он ничего не знает». Словно прекрасно зная собеседника и считая подобный тон разговора нормальным, не остался в долгу Тони. «Это даже хорошо, он будет пытаться разобраться. Уже этим он на голову превосходит Фьюри в профессиональном плане». Франк на миг замер, явно задумавшись. «Аргумент», — впечатленно признал неизвестный. «Тогда я тобой горжусь». Тут же переключился он на позитивный лад. «Но допустить этого все равно не могу. Почему еще? Мне в школу нужен физрук, и я уже обещал женщинам». «Привет, Стив». Пока Старк переваривал ответ, подошел к ничего не понимающему Роджерсу мужчина, очень похожий на одного его сослуживца. «Джеймс?» — недоверчиво переспросил мужчина, который боялся обмануться после первого конфуза, да и озвученные годы комы давали о себе знать. «Да, это я. Сам в шоке, если честно». «А это кто?» — переключил на него внимание и Тони. «Это старый сослуживец Кэпа. Я подумал, что ему не помешает хоть одно знакомое лицо», — пожал плечами Франт. «Но не уходи от темы. Ты хочешь припрячь сверхчеловека без профильного образования к выполнению бюрократической работы в милитаризованной конторе, а у меня куда как более глобальные и нужные для человечества планы. Работа учителем физкультуры в колледже, скептически вздернул бровь Старк, не просто колледже, а колледже, где учатся десятки детей со сверхспособностями, вскинул палец носитель трости, АО, протянул Тони, но я уже все подготовил, кто тогда будет рулить ЧАИТОМ, у меня уже от всей этой шпионской дряни натуральная мигрень. И Пиппер уже грозится выселить меня на диван. Я не могу этого допустить. Сэр, вот комплект. В проем вошел неприметный санитар и, словно в упор не замечая троих из четырех посетителей, протянул Старку комплект одежды. Ага, спасибо, рефлекторно принял тот сверток с одеждой и, проводив подчиненного подозрительным взглядом, обратился к собеседнику. Они опять тебя не видят, естественно. Иначе бы здесь уже была тревога, обескураживающе улыбнулся тот. Вот теперь ты видишь, насколько я устал от всего этого. Голова совсем не соображает. Теперь поучающий жест исполнял мужчина с бородкой. Кэп, держи, тут же, без всякой паузы, повернулся он к Стиву и протянул одежду. Назначь директором Марию Хилл, она справится. Чем ты слушал? Когда я говорил про Пиппер и диван, ага, я так и знал, что причина проволочки с ее повышением в этом, обрадовался Франт, теперь ты понимаешь щекотливость ситуации, да, но ведь я тоже уже обещал женщинам, Джеймс уже начав спешно облачаться, периодически поглядывая на десятилетнюю девочку, что с интересом прислушивалась к спору взрослых и никак не реагировала на его наготу, обратился Роджерс к сослуживцу, что здесь происходит? Кто все эти люди и почему их не смущает вот так вот обсуждать меня в моем же присутствии? А, тот отмахнулся и, достав из внутреннего кармана кожаной куртки сигару, привычным жестом ее прикурил, это Лаки. Лаки и смущение, вещи несовместимые. А Тони, как я понял из его объяснений, его жрец и последователь, то есть такой же ненормальный, только на минималках. Эй, я, между прочим, приватизировал ЧАИТЭ и спас человечество от Гидры. Возмутился обсуждаемый Тони, а я приватизировал Етунхейм и спас человечество от Третьей мировой, вируса-убийцы и так, еще немного по мелочи, парировал Франт, названный Лаки. А еще у меня есть Неа, с гордостью указал он на девочку, и она, лучшая. Ладно, убедил, вздохнул Старк, мазнув взглядом по ребенку. Кстати, ты зачем на яхте языком интерфейса русский выставил, а почему бы и не да, ты же любишь красный цвет. И эти двое вновь продолжили общаться на своей волне, впрочем, было очевидно, что внимание на происходящее они уделяют в более чем достаточном объеме. «Не беспокойся, ты привыкнешь», — сочувственно похлопал его по плечу Джеймс, затягиваясь сигарой. «Но ты и в самом деле много всего пропустил и тебе многое предстоит узнать, так что предлагаю выбираться отсюда. Внизу я видел небольшое кафе, пойдем туда, закажем по пиву и гамбургеру». И я начну вводить тебя в курс дела, раз оба ответственных, в голосе сквозил хорошо известный Кэпу сарказм, за это дело решили положить болт на это самое дело. Эй, ладно, неуверенно ответил Стив, все происходящее никак не могло уложиться у него в голове, но, по крайней мере, Джеймс был рядом, а раз уж он мог доверить ему спину на войне, то и теперь на него можно было положиться, там же. После ухода Кэпа. Итак, я запряг Росомаху поработать психотерапевтом и учителем истории, а он ничего даже не заметил. Я молодец, правда, не, ну да, Тони тоже постарался, но это же не отменяет эпичность достижения. Возражаю скепсису девочки, рефлекторно крутанув тростью. Она идеальный собеседник, правда, с улыбкой оборачиваюсь к Старку. Не втягивай меня в разговоры о детях, отрезал тот, предупредительно поднимая указательный палец. «Ладно, как скажешь. Слушай, в каждой шутке только доля шутки. Нам ли не знать? Так вот, неужели дела настолько плохи, что ты хотел предложить только что размороженному простому бостонскому парню порулить мировой организацией? Я сделал пальцами кавычки, потому как власть ЧАИТЭА, де-факто, распространялась на страны НАТО да и все». Те же Китай, Россия, страны Ближнего Востока и даже Африка плевать хотели на их заявления и трепыхания, и работали щитовцы в этих странах как агенты-нелегалы, то бишь шпионы и диверсанты. Угу, Тони удрученно устало взлохматил себе волосы, слегка косясь на Лауру, но так чисто рефлекторно, фьюри-туб, как пробка. Хаэм, ну ладно, Старк страдальчески поморщился и, вытащив из-под пиджака плоскую фляжку, сделал жадный глоток. Может, я преувеличиваю, но сработаться с ним нереально. Гонору у него больше, чем у президента США, а толку с него почти никакого. Там, где даже я понимаю, что нужно засунуть личные отношения куда поглубже и просто работать, он продолжает юлить, мутить и пытаться играть в психологическую обработку. Еще и выдумал именно сейчас создавать Чайтеу специальную команду супергероев, как будто нам больше нечем заняться. Инициатива Мстители, счел нужным проявить я осведомленность. Да, вот именно эту дурь, оживился Тони, тыкая в мою сторону рукой с зажатой фляжкой. Кстати, он рассказывал, почему такое тупое название. Нет, а что в нем не так, звучит так, словно Чайтеу все полностью и безоговорочно просрал, причем до такой степени, что выжившим теперь только мстить и остается. Нет, я понимаю, что это довольно близко к истине. Видимо, Фьюри, когда придумывал, подсознательно отдавал себе отчет в своей компетентности, но зачем самостоятельно задавать организации кармическую установку заведомо проигранного первого боя и кучи жертв? Старк задумчиво пожевал губами. «Не против, если я использую эту цитату, да ради бога», — улыбнулся я. «Но вопрос Кэпа это не отменяет», — вернулся к теме инженер-миллиардер. «Я понимаю необходимость реабилитации, но пойми и меня, сместить Фьюри не так уж просто, даже несмотря на то, как он облажался, а возразить против кандидатуры капитана Америки ни одна крыса в Совете Безопасности не осмелится». Иначе я их просто утоплю за коллаборационизм и симпатии к Гидре. И почему же ты так упираешься против Марии? Вряд ли дело в твоей обожаемой супруге. В конце концов, мисс Потс, прошу прощения, миссис Старк, на редкость умная, выдержанная, закаленная в неравных боях с безумием и самодурством женщина, неужели она допускает мысль, что новая директриса займет свое место не за профессиональные навыки? Разумеется, с этим проблем нет. Дернул щекой Тони, она просто слишком зашорена, в голове одни инструкции, правила и устав, а еще безусловная вера дяде Сэму, как заместитель она хороша, но если начнет рулить всем сама, сразу начнет брыкаться хлеще Фьюри, спустив мне в унитаз всю работу по обновлению и взятию под контроль организации, инженер помахал в воздухе рукой, показывая, что идея ему не сильно нравится, и потому ты хочешь запрячь впахивать парня, который вообще-то отстал от жизни на 70 лет. Его первый же гей-парад вгонит в священный трепет. А что с ним случится при более детальном разборе повесточки, даже мне страшно представить. Вариант череп был прав, еще не самый опасный. Да чего там, я, вроде как злобное божество, отвечающее за хаос, доставление всем власть имущим головной боли и все такое, до сих пор в шоке и трепете. А Кэп, всего лишь предсерийный прототип Астартес, тут же уровень пафосного превозмогания должен соответствовать примарху, а то и сразу импи. И тем не менее, ты сейчас на каком языке заговорил? Миллиардер забавно свел глаза в кучку. Тони, я с укором посмотрел на своего жреца, я понимаю, что ты был занят пьянками и погоней за юбками, но не знать про ваху в твоем возрасте тебе должно быть стыдно. Так, что еще за ваха? Мой жрец меня не понимал, и потому в душу мою закралось подозрение. Вы же не хотите сказать. Так, сейчас, достаю телефон и залезаю в интернет, чтобы через 5 минут с ужасом из него вылезти. Тони, это катастрофа. В этой вселенной не придумали Вархаммер. Плевать на все, мы обязаны это исправить. Во имя амнистии. Что-то мне стало не по себе. И вопрос с этими фриками все равно надо решать, намекнул миллиардер. Потом, все потом. А сейчас мы должны взять по кружечке грыбного пыва и начать твое погружение. Это золотая жила. И адепты, много адептов. Хотя, ох, профу явно не понравится слоган «Убей мутанта», «Сожги еретика», «Уничтожь ксеноса». А вот во имя высшего блага может и зайти. Старк закатил глаза и достал из кармана передатчик. «Джарвис, очисть мой график на сегодня. Что-то мне подсказывает, что это надолго. Ты не пожалеешь». «Друг мой», я улыбнулся, «это очень интересный и противоречивый мир, тебе понравится». «Что же касается Чайтеа, ну, у меня есть один кандидат, что очень не любит нацистов вообще и Гидру в частности, имеет богатый опыт по выявлению и устранению вышеописанных, а также опыт создания секретных организаций, конспиративной работы, и вообще он, просто правильный дядька, что точно будет не против крышевать мутную правительственную конторку, дабы она не делала неправильных шагов, и класть он хотел на правительство США, да, довольно неоднозначная характеристика, хмыкнул железный человек, но мне нравится, отлично, правда, при нашей последней встрече я больно бил его по голове, а его женщину, по лицу, отчего он мог затаить обиду, так что нам понадобится помощь в вербовке со стороны его друга. Но сперва Вархаммер, а знакомство Железного Человека с Магнета, потом, после того, как ты озвучил его прозвище, мне это начало нравиться меньше. Тони погладил свой железячный реактор в груди. О, ты же еще не слышал, как работают его силы. Концепция просто шикарная, тебе понравится, как и вариант их воспроизведения чисто техническими средствами. Моя ухмылка не сулила никому ничего хорошего. Возможно, это прогрессирующее безумие, возможно, что-то иное, но факт оставался фактом. Я реально хотел приобщить инженера к культу Механикус, несостоявшемуся террористу дать контроль над крутейшей надправительственной организацией, а капитана Америку вывести в тайную школу для мутантов и сделать учителем физкультуры. Потому что это то, что должен делать бог шуток, это то, что делает смысл, да. В общем, день обещал быть интересным. Некоторое время спустя. Так, Старк глотнул сотворенного мной эля из преобразованной в кубок пластиковой бутылочки. Хочешь сказать, что два десятка зарезавшихся шаманов смогли породить сущность, что может настучать любому из четверки, просто потому что, ну чисто теоретически, их было все-таки не 20, а буквально все, что жили тогда на Земле, плюс-минус те, кто не добрался пешком. Но в целом да, я тоже сделал глоток густого эля, ибо, нагло захватив кабинет начальника ведомственной больнички ЩАИТА, мы культурно нажирались, если называть вещи своими именами. Еще учти, ему потом триллионы человеков поклонялись очень долго, считая Георгием Победоносцем и рядом иных легендарных личностей, вошедших во многие культы, это тоже считается. Окей, допустим, но он, зная о том, что во вселенной существует вот эта вот хрень, просто сказал своим подчиненным не суетесь туда и все. Вот совсем все, черт, даже Фьюри догадался повесить на дверях в распределительный пункт своей летучей крепости таблички «Не влезай», убьет с пояснением, что там может шарахнуть током. А тут, типа мужик, который смог захватить мир и планомерно захватывает галактику, которому уже хорошо так за 30 тысяч лет. Какого хрена? И какого хрена я так возмущаюсь от этой выдуманной истории? Хотя, Тони чуть успокоился и отхлебнул еще эля. Есть подозрение, что в этом как-то замешаны гики с Марса, поклоняющиеся тостерам. Знаешь, это бы звучало правдоподобнее, если бы ты сам не был инженером, что поклоняется древнему скандинавскому божеству. Это не мешает мне пытаться развинтить непонятный ништяк и посмотреть, как он работает, а у этих поехавших изобретательство запрещено. Что откопал в древних чертежах, то и собирай. 10 тысяч лет. До человечества за вдвое более короткий промежуток дошло от выплавки меди к космическим полетам. А космические хиппи с плазмоганами и безумные боевые грибы. Ох, да там из всего мира нормальные только некроны и тираниды. И у тех, и у других есть какая-то тактика, и они ее придерживаются. И тем не менее, вижу, тебя зацепило. Я хмыкнул и сделал свой глоток. Зацепило? Конечно, зацепило. Это же какой-то трындец, а не вселенная. Всплеснул руками гений, плейбой и филантроп. Я думал, что Фьюри тупой, но то, что творят тамошние обитатели, это просто за гранью добра и зла. Зато готично и с пафосом. Ага-ага, а еще там есть некий Цигарах, который мне кого-то напоминает. КХМ в общем... Лаки выдал идею для офигительного стартапа и даже накидал тебе образов всяких милых сорориток и брутальных силовых доспехов космодесанта. На этом мой долг, как твоего божества, по крайней мере, на Ниве просвещения, выполнен. Угус, он поднял коммуникатор. Джарвис, мне нужно нанять пару-тройку сотен гейм-дизайнеров. Организуй. Как-то ты не очень почтительно к духу машины, поиграл я бровями. Я, железный человек. Я имею право непочтительно обращаться к духам машин. Зок, ты все перепутал, но твой настрой мне нравится. Однако у нас остался еще один нерешенный вопрос. Какой вопрос? Миллиардер уже был где-то там, внутри своих планов. Надо будет попробовать какой-нибудь сериал замутить, для раскрутки. Ну там это ЩАИТА, мировая безопасность и прочие скучные вещи, намекнул я. Так это ты меня хотел с кем-то знакомить? Вот и знакомь, меланхолично пожал плечами инженер. А у меня времени на лишние телодвижения нету, мне надо составить бизнес-план. Кстати, где твой могущественный ребенок? Тони мутноватым взглядом оглядел помещение, заметив отсутствие Лауры. Часа два назад ушла с моим фантомом к Лагану и Кэпу слушать истории про войну, а не наши пьяные бредни, пожимаю плечами. Ты тогда еще на монитор залип, пытаясь вкурить физику процесса гравитационно-магнитных полей Эрика, киваю на складный смартфон и ноутбук Старка, который сейчас лежал чуть дальше на столе. «Кстати об этом», – оживился мой собеседник. «Вспоминая твою оговорку про удары в голову, я не очень комфортно себя чувствую при мысли без приглашения заявляться к человеку, который может такие штуки. Надеюсь, у тебя есть план, разумеется, и он надежен, как швейцарские часы. И в чем он заключается?» «Пункт первый. Протрезветь». «Да, это важный пункт», — согласился Старк, вновь хлебнув асгардского алкоголя. «Дальше надо отправить детей и ветеранов по домам, а нам с тобой слетать в Сан-Франциско, или воспользоваться радужным мостом». Невольно озадачился я, не зная, что лучше. «Что за мост? Проход в Асгард и оттуда?» Пожимаю плечами. «С одной стороны, так будет быстрее, да и тебе интереснее, с другой, там мой брат, его друзья, мама. Еще, не дай пресвятой Стэнли, папа проснется». «Папа, это серьезно», — согласился Тони, вмиг перенеся ситуацию на себя. «Так, ладно», — хлопаю в ладоши, убирая окружающие нас иллюзии иллюстрации с изображениями имперской техники, космических кораблей, готичных черепов и прочего колорита. «Сегодня в гости ходить все равно уже поздно, да и в Асгард тебя приглашать лучше, Спиппер, а то обидится же, а мы с тобой не должны обижать женщин, тем более таких совершенных, что способны нас терпеть. Значит, самолет, угу, но сперва ребенок и ветераны. Меня все немного напрягает при мысли, что, будучи железячным, мне придется идти навстречу с парнем, у которого прозвище, связанное с магнетизмом. Если честно, я и сам не сильно горю желанием вот так просто брать и заявляться к Эрику лично, обескураживающе улыбаюсь. Он все-таки в паре вариантов данной вселенной даже апокалипсису давал прикурить. Разве апокалипсис, это не некое явление, как ему можно дать прикурить? С некоторым сомнением поинтересовался Тони, для верности залив в себя еще пару глотков. Не, это такой суровый мужик, который как Танос, но не такой хлебушек. Хотя тоже тот еще идиот, качаю головой, вспоминая, что каким бы крутым его ни делали в каком угодно каноне и сколько бы раз он не захватывал землю, он все равно умудряется все просрать самым тупым образом. «Вот вообще яснее не стало», — признался Старк. «А, забей», — отмахнулся я, — «это пояснение для зрителей из тех, кто не в теме, не то чтобы я подозревал, что являюсь персонажем фильма, попав в персонажа фильма, но мало ли, я же, блин, сижу и бухаю с железным человеком». «Ну и ладно», — гений вновь пожал плечами. «Но я не понял, мы к Магнето пойдем или не пойдем, или как-то совместим?» «О, ты догадался, ты гений, мой многоуважаемый жрец. Это да, но теперь ты, как добропорядочный бог, должен пояснить, что за гениальную мысль я выдал и о чем догадался. Я, бог интриги, ее нужно держать. Наполняю свой кубок новой порцией эля и, приняв максимально загадочный вид, начинаю держать паузу, неторопливо цедя напиток. Как скажешь, посидели, помолчали секунд 10. Ну как, достаточно продержал. А, сойдет, в общем, смотри фокус. Сядь, расслабься и, создать наши иллюзии было несложно, а вот подключить Тони к его изображению, уже напряжнее, но я бог магии или покурить вышел. Какое странное ощущение. Я словно одновременно нахожусь в двух местах, отрекомендовался миллиардер, когда рядом с ним появился фантом его самого и начал растерянно моргать. Ну, примерно так оно и есть. Кстати, лучше не. Ух, заехал себе кубком в глаз инженер. Не смотри одновременно через иллюзию и свои собственные глаза. Твой вестибулярный аппарат тебе за такое спасибо не скажет. Уже понял. Тони поморщился от боли. Так, ладно, мы же завтра идем. Давай тогда без понукания к противоестественному выходу наружу всего мной выпитого. Принялся моргать и жмуриться Старк, которого явно замутило. Да, конечно, рассеиваю иллюзию. Ну что, пойдем искать ветеранов. Можно. Ох, с трудом поднялся из-за стола миллиардер, вроде пить стал меньше, а непонятной фигни в моей жизни стало больше, не то чтобы я жаловался, но, как правило, все должно быть наоборот. Несколько ранее, тоже Лаки, но в школе для одаренных детей, Чарльз, телепат, как и ожидалось в это время, сидел в своем кабинете. «Лаки», — Ксавьер приветливо кивнул, — «судя по твоему голосу, у тебя есть какая-то идея. Надеюсь, по-прежнему без революций», — улыбнулся старик, хотя после взаимодействия с Мьёльниром не такой уж и старик. «Не», — я отмахнулся, — «лучше. Я тут посидел, подумал. «А почему бы нам не сделать Эрика главой ЩАИТА? Не мог бы ты пояснить чуть более детально, для тех, кто не может похвастаться столь быстрым полетом мысли?» Это он сейчас мне вежливо намекнул на окончательно улетевшую у меня крышу. Обидно, да. Ну, можно и детально. Эрик ведь все равно воюет за мутантов, подменяет там сенаторов на своих агентов-метаморфов, копает под вояк и так далее. И есть вероятность, что рано или поздно он таки нарвется, из-за чего могут начаться какие-нибудь неприятные события, что выдернут меня из отпуска, а то и свадебного путешествия и сделают окончательно несносным. Вот я и подумал, а почему бы не дать нашему почти террористу контроль над почти террористической организацией мирового уровня? Зато он сможет на законных основаниях копать под политиков, следить за мутными терками и пресекать дичь вроде разработок биологического оружия на вирусной основе или еще чего столь же полезного и умного. ХМ предложение, как ни странно, интересное, как всегда, вполне серьезно обдумал мои слова Чарльз, пусть те и звучали откровенным бредом, но ты знаешь мои убеждения, я не собираюсь применять свои способности и лезть в чьи бы то ни было разумы бескрайней, жизненной необходимости. И назначение Эрика главой ЩАИТА такой необходимостью точно не является. Ай, я отмахнулся, не переживай, у меня есть приятель, что владеет нужной суперспособностью. У тебя она, конечно, тоже есть, но куда как слабее. Почему-то мне кажется, что ты не телепатический дар имеешь в виду, невозмутимо ответил Ксавьер. Разумеется, когда мы говорим о капиталистической стране, то главная суперспособность любого супера – это владение действительно большими деньгами, а если к ней добавить еще и владение компроматом и возможность его безнаказанно применить, то получается воистину неодолимое сочетание. Как ни печально, но я опять вынужден признать твою правоту, грустно вздохнул мужчина. Тем не менее, Чарльз вышел из-за стола и, подойдя к уголку отдыха, налил себе в стакан из стоящего на столе графина воды. «Ты ведь пришел не просто, чтобы поставить меня перед фактом, верно? При всем моем раздолбайстве, я отдаю себе отчет в том, что должность директора ЩАИТА, должность, позволяющая получить доступ к таким возможностям, что, случись чего, чертям в аду жарко станет. А ты знаешь своего друга лет 70, если не больше. Потому я и хочу спросить тебя, подойдет ли он для этой роли, сможет на деле защищать людей, а не интересы той или иной фракции. В первую очередь Эрик будет защищать мутантов», немного подумав, принялся отвечать Ксавьер. «Однако я поделился с ним твоими изысканиями касательно латентного хагена и его реальной распространенности. В свете новой информации да, пусть в первую очередь он будет защищать уже пробудившихся мутантов, но во вторую – обычных людей, вздох, даже от самих себя. Что же, это куда как лучше, чем характеристика на большинство известных мне разумных, облеченных той или иной толикой власти. Кстати, о разумных и власти, как и обещал, я подобрал нам учителя физкультуры. Правда, сейчас они с Логаном вспоминают былые дни, и, возможно, это затянется, но если вы не против посещения школы одним моим другом не мутантом, то мы сможем отконвоировать два проспиртованных тела из бара до кроватки. В противном случае мне придется звать Скотта, ибо заставлять Юрика тащить на себе пьяных ветеранов я точно не готов. Почему-то мне кажется, что этот твой друг будет в высшей мере необычным, раз ты готов пригласить его сюда. Чарльз вернулся за свой стол. Не скажешь, кто это? Тони Старк, я предвкушал удивление или что-то в этом роде. Что же, действительно очень подходящий для тебя знакомый, к тому же много переживший и понявший ценность человеческой жизни, увы, в этот раз меня ждал облом. Телепат доказал свою мощь, интрига от бога интриг его не проняла, эх, так ты не против? Сам бы я не стал искать с ним встречи и как-то вмешивать в дела мутантов, переложив какую-то папку перед собой с одного места на другое, принялся объяснять профессор Икс, но из твоих слов выходит, что именно он будет проталкивать Эрика на должность главы ЩАИТА, а значит, он как минимум знает, о ком идет речь, и заинтересован в последствиях такого решения. И в таких обстоятельствах я уже не могу отказаться от знакомства с ним, хотя и не могу сказать, что не испытываю тревоги от этого. Ну и славно, киваю, не уверен, как поздно мы приедем, у нас тут очень интересный разговор, да и кэп отрывать от вникания в обстановку будет не очень правильно, но, на всякий случай, пусть шторм, Юрика и Сара не волнуются, если нас не будет до темноты, и ложатся спать. Хорошо, на всякий случай, жестом придержал меня профессор, нам готовить только две комнаты или больше, двух будет даже с избытком, знают они, он заночует в моей лаборатории в обнимку с горнилом душ, и нам еще придется пинками его прогонять из гостей, улыбаюсь я, вы лучше начните готовиться к звонкам на тему, это не розыгрыш, и этот мутный тип действительно имеет в виду именно то, что предлагает, а то, боюсь, Эрик так просто мне не поверит. Мы подготовим две комнаты, тоже улыбнулся телепат. Должен признать, это начинает казаться мне забавным. О, воодушевился я, и вот это-то меня и беспокоит. Ничего, я верю в вас, проф. Глава 22. Утро для меня началось с приготовления даров прекрасной белокурой богине. Арара накануне героически дождалась и встретила компанию пьяных мужчин с одним маленьким ребенком, после чего не менее героически распихивала всех по спальням с посильной помощью Сары и Юрика. Только вот Сара дожидалась в первую очередь Лауру и взяла в оборот ее же, спеша умыть, причесать, накормить и, в целом, исправить пагубное влияние компании вульгарных мужланов, что наверняка не догадались купить девочке что-то кроме чипсов и мороженого. Мужланы, в нашем слаганном лице, не то чтобы признавали инкриминированное, но возражать не спешили, ибо были мудры, опытны, да и вообще, нельзя подрывать авторитет мамы в глазах ребенка, устраивая с ней спор на этих самых глазах. Юрика же хоть и помогала в распихивании мужчин по помещениям, но инициативы в деле командования он ими великовозрастными балбесами не проявляла, а Старку и вовсе старалась на глаза не попадаться, хотя и точно знала, что он не при делах относительно ее прошлого, просто некоторые вещи оставляют слишком сильный след на душе. В общем, за всех отдуваться приходилось именно Шторм. И пусть я был хорошим мальчиком, но, как мужчина, все равно чувствовал необходимость вознаградить леди за ее подвиг, а заодно, подлизаться. Ибо прекрасные смуглокожие красавицы более чем достойны того, чтобы сделать им приятное. Короче, я приготовил завтрак в постель, а потом и отнес его в ее, хотя теперь уже скорее наши апартаменты. После того случая на пирушке оно так как-то само собой получилось. Лаки, унюхав запах ароматного релаксирующего кофе, половина воды, половина молока, две ложки сахара, разлепила глаза белокурая мулатка, я же говорила вчера, чтобы ты не вздумал меня задабривать, массажа и поцелуя на ночь было более чем достаточно, сладко потянувшись и выпустив на лицо противоречащую сказанному улыбку, попеняли мне, и да, что-то такое она и правда говорила, но я был слишком занят процессом оглаживания идеальной спинки доверчиво прижимающейся ко мне и уже засыпающей красавицы, чтобы обращать внимание на всякий неубедительный полусонный лепет. Так я и не задабриваю, с улыбкой возражаю поклепом, я привожу в действие очень коварный и эгоистичный замысел. Арара присела на кровати, позволяя одеялу свалиться на колени, и вопросительно на меня заморгала. Мой коварный план состоит в том, элегантно опускаю поднос на колени девушке, чтобы полюбоваться тобой, пока ты в костюме Евы, и по максимуму растянуть этот момент за счет завтрака, который ты не можешь отложить, чтобы одеться. Пошляк, в меня игриво кинули подушкой, но прикрываться не стали, позволяя и дальше наслаждаться всеми подробностями выше пояса. Это все Тони, он вчера научил меня плохому. Ловлю подушку, не менее шутливо пускаясь в оправдание, но я готов перевоспитаться и вернуться на путь истины. Давай без шуток про учительницу и покладистого ученика. Предупредительно погрозили мне пальчиком. Шуток, мои намерения очень серьезны. В ответ в меня полетела вторая подушка с кровати, а щечки Арары немного потемнели. От негодования, не иначе. Ну ладно, укладываю подушки одну на другую за спиной девушки, чтобы ей было удобнее сидеть. Приятного тебе аппетита, и целую мулатку в ушко. Ты сейчас куда? Сразу уловила, что я намерен оставить ее вкушать завтрак в спокойствии, Шторм. Кэпу, Лагану и Тони, надо закончить с формальностями и выкорчевать Старка из лаборатории, пока он не придумал пару новых видов вооружения. Потом мы, скорее всего, отъедем на некоторое время в Сан-Франциско, но иллюзию я оставлю. В общем, ешь и никуда не спеши. Хорошо, улыбнулась смуглянка. И спасибо, последнее относилось к подносу. Всегда пожалуйста, не отказав себе в удовольствии еще раз поцеловать девушку, на этот раз в очень даже с готовностью подставленные губки, я покинул спальню и пошел на подвиги. Как я и ожидал, едва попав в поместье, Тони не обманулся консервативным стилем обстановки, И буквально первый же его вопрос после обязательной части с представлениями встречающих был о том, где у меня лаборатория. Мол, ты живешь здесь, ты мой бог, значит, тут должна быть крутая, навороченная лаборатория. Скорее всего, в подвале. Показывай, в мою ты уже лазил, теперь моя очередь. Истории не нужны подробности о том, как бог магии натурально отдирал своего первожреца от атомарной кузни, в которую тот вцепился и кричал, что останется жить тут. Важно, что сейчас Тани следовало перехватить до того, как тот начнет попытки проникновения со взломом. А он 100% начнет, тем более что никакое похмелье его не тормознет. Вообще, никто из вчерашних алкоголиков, тунеядцев и хулиганов, вломившихся в школу после полуночи, несмотря на обильные возлияния, похмельем страдать не мог. Я, в силу своей природы, позволяющий спокойно переносить реальные многомесячные пьянки Асгарда, Тани читерил за счет постоянного доступа к живому свету, все виды отравления несложными и немагическими ядами, в категорию которых входил и алкоголь, могли лишь немного повредить его организму, до уровня слегка навеселе, да и подобный эффект довольно быстро сходил на нет. Про последствия интоксикации, сиречь похмелье, и говорить не приходилось. Логан, будучи регенератором, избавлялся от влияния алкоголя еще быстрее. Ну а Кэп пусть и был лишь прототипом и бюджетной версии Астартес, реально уплыть мог разве что от хорошей бочки коньяка в одно жало и без закуски. И пусть вчера он примерно на этот уровень и вышел, совершенно незаметно для себя, но к утру могучий организм уже должен был побороть все последствия. Короче, никаких несвежих зомби меня не ожидало, все должны были быть бодры, веселые и пребывать в прекраснейшем расположении духа. Поймал я Старка примерно там, где и ожидал, на первом этаже поместья, буквально в нескольких шагах от лифта вниз. Однако, вопреки ожиданиям, миллиардер не косплеил казака-пластуна, пытаясь тайно проникнуть туда, куда нельзя, а с очень задумчивым и даже, пожалуй, близким к религиозному трепету видом таращился на что-то в гостиной. Признаться, идей у меня сразу возникло довольно много, и не все приличные. Ну, просто потому, что у нас тут живут Джубили и Китти Прайд, а они, девочки немножко такие склонные к бисексуальности и эпатажу, хотя первый пункт тщательно маскируют, но тут же главное – наличие. В общем, подходил я, предвкушая некое зрелище, что смогло так зацепить самого Тони Старка, однако, не понял. В гостиной был только Джек, паренек из младшей группы, что постоянно там сидит. Тони, обозначаю свое присутствие, рассчитывая на некие пояснения. Он умеет мысленно управлять электроникой, продолжал таращиться на мелкого паренька перед телевизором Старк. Я вновь глянул на молодого мутанта, с запозданием осознавая, в чем дело. Тот реально сидел, даже не думая тянуться к пульту, что лежал прямо у экрана, при этом прекрасно переключая каналы. Да, его мутация выражена в технопатии, это как телепатия, только с фокусом на технику. Еще у паренька была немного необычная структура мозга, в связи с чем он был физически не способен спать, но описывать подобное было не совсем к месту. Эма, если что, Stark Industries предоставляет прекрасный соцпакет своим работникам и готова устроить стажировку уже со среднешкольного возраста. Очень оживленно и деловито повернулся ко мне Айронмен. Тони, ты серьезно хочешь завербовать в свои миньоны 10-летнего Шкета, которому было просто лень тянуться до пульта от телевизора? Лаки, ты не понимаешь. Взгляд миллиардера наполнился чем-то лихорадочным и жадным. Сейчас, в век набирающий размах автоматизации, я предлагаю шикарные перспективы потенциальному главному инженеру своей фирмы, или ведущему айтишнику, это как он сам определится. И вас совершенно не смущает его природа, мистер Старк, вклинился в нашу беседу новый голос. Доброе утро и добро пожаловать. «Кстати, а в чем проблема?» – моргнул Тони, оборачиваясь к подошедшему с другой стороны коридора к Ксавьеру. «И да, привет, им пожилой благообразный джентльмен!» «Ох, верно!» – улыбнулся глава мутантов. «Позвольте представиться, профессор Чарльз Ксавьер, директор данной школы. Было очевидно, что проф нет, не читал мысли моего жреца, но вот эмоции и настроение, вполне, а потому его улыбка в ответ на недоумение инженера была понятна». Мутанта радовал тот факт, что собеседник вообще не видел в мутантах не то что проблемы, но и какого-либо отличия от остальных людей. Собственно, при всей своей эксцентричности и безалаберности, Тони Старк был именно тем вариантом человека, в общем плане, которого хотел бы видеть проф. О, инженер поднял вверх указательный палец и подвис. Я много где просыпался в своей жизни после хорошей пьянки, но в начальной школе, еще никогда. И кажется, я вас помню, точно. Мы пару раз встречались в конгрессе, кажется. Очень мимолетно, улыбнулся Ксавьер. И у нас не только начальная школа, скорее, полный интернат от детского сада до университетского уровня. Ага, в котором историю преподает Боженька, а физрук – капитан Америка. Гарвард с Оксфордом нервно курит в сторонке и зеленеют от зависти. Я стараюсь дать своим воспитанникам наилучшее образование, еще раз улыбнулся Чарльз. А что насчет последующего трудоустройства? Живейшим образом заинтересовался Тони. У меня как раз родилась парочка интересных предложений. Я не шутил, не знаю, как кто, но я вполне одобряю использование своих талантов для личной выгоды, если это, конечно, не противоречит закону. Так что если кто из ваших воспитанников с подходящими талантами захочет попробовать себя в сфере высоких технологий, вот мои контакты. Миллиардер ловким движением руки достал из внутреннего кармана визитку. А если их таланты будут лежать вне работы с техникой, с прищуром посмотрел телепат на своего собеседника. Если уровень их образования будет соответствующим, то почему нет? Пожал плечами магнат. Но люди с особыми талантами мне особо интересны. Всегда можно найти применение особому таланту. Я тут недавно почитал про то, как работают силы одного вашего приятеля, и теперь в полном восторге. Я почти придумал, как построить антиграф. Это впечатляет. Чарльз убрал визитку. Однако, полагаю, вы еще не завтракали. Не откажетесь составить мне компанию? Думаю, наш возможный учитель физкультуры, который еще не дал своего согласия, тоже будет там. Вы же не откажетесь завершить свои дела с ним? Ох, верно, мне ему еще щит отдавать и снимать мерки для брони, покивал Тони, наблюдающий за тем, как появившаяся в конце коридора Китти не вписалась в поворот. Ту, правда, это не смутило, и она просто прошла этот самый поворот насквозь, но все же, а ничего тут у вас, весело. Стараемся, кивнул я приятелю, и я правильно понял, что ты хочешь создать броню капитану Америки. Был такой план, кивнул Тони, пусть он, вроде бы, пуленепробиваемый, но времена и калибры нынче не те. К тому же Роджерс, это, наверное, единственный военный, которому я готов доверить свою броню, а ты уже готов ее доверять, жестом предлагаю начать двигаться в нужном направлении. Скажем так, тянуть все в одиночку мне уже не очень нравится, к тому же я теперь женат. Вполне сносно пережив завтрак в школе для детей-мутантов и даже ни с кем не подцапавшись на почве своего чувства юмора, Тони, и отставания от жизни, Кэп, гости имели с Чарльзом довольно длительный разговор, в котором профессор Икс изложил им практически те же тезисы, что и нам с Логаном и Роук, когда мы только прибыли в это место. Далее была экскурсия, более плотное знакомство с коллективом и наглядная демонстрация того, почему такие заведения, как Институт Ксавьера, действительно нужны и почему нельзя пускать ситуацию на самотек или доверять чиновникам из правительства. Оба взрослых и далеко не глупых мужчины, что сами успели стать натуральными супергероями мирового уровня, тему уловили с полуслова, прекрасно поняв, что будет, если дать хоть тому же Фьюри возможность набирать себе в агенты подростков, способных кидаться фаерболами или проходить сквозь стены. Да и момент криминальных кругов никто не отменял, а ведь, как известно, в любом капиталистическом правительстве связи с криминалом крайне плотные и добрососедские, ибо ничего личного, просто бизнес и деньги не пахнут, так что надеяться на то, что от поползновений теневого мира детей и мутантов защитят власти, не приходилось от слова совсем, скорее уж строго наоборот. Словом, серьезность вопроса гости прочувствовали. Так сколько мутантов сейчас в мире? Уже сидя в кабинете Ксавьера и потягивая апельсиновый сок из стакана, поинтересовался Старк, весьма серьезный и собранный после всех откровений. Ну или на него так подействовал образ Чарльза, который одним своим присутствием даже меня настраивал поумерить пыл с дурачеством. Я имею в виду, в процентном соотношении, в США гены мутантов несут порядка 80% населения, отвечаю я, лениво взбалтывая круговыми движениями кисти какао в собственном стакане. В других многонациональных странах с высокой степенью мобильности населения тоже должно быть примерно так же. Если же брать страны Африки и Азии, где приток мигрантов и их скрещивание с местным населением осложнен культурными, экономическими или политическими причинами, то там уже процентов 30-40, а то и еще меньше. Но если их так много, как вы умудряетесь скрываться от общества?» – недоуменно спросил из своего кресла Стив Роджерс. «Власти всех стран мира примерно с 50-х годов прекрасно осведомлены о существовании мутантов», – вступил в разговор Чарльз. «И эта информация не является чем-то особенно секретным, регулярно появляясь в прессе и даже обсуждаясь в публичных слушаниях. Но, к счастью для нас, мутантов, уже пробудивших свои силы, действительно мало, и массовый обыватель практически не имеет шанса встретиться с ними в повседневной жизни или стать свидетелем их деятельности, поэтому до сих пор нам удается успешно поддерживать образ городской легенды. Хотя, конечно, эксцессы случаются, и, как я понимаю, вы сами их улаживаете», — сделав глоток сока, уточнил Старк. «Верно», — смежил веки Ксавьер. «Нам приходится это делать, чтобы не допустить эскалации конфликта». «Простите, я не совсем понимаю», — признал Стив, чуть морщись. «На него за последнее время действительно свалилось слишком много новых впечатлений. Если доверить устранение эксцессов с участием мутантов официальным властям, это неизбежно породит создание специальных служб, основной целью которых будет противостояние мутантам. И уже эти службы начнут провоцировать конфликт, видя в мутантах своих врагов и цель для охоты, а еще средства выбить себе дополнительное финансирование и премии», — добавил я свои 5 копеек. «К сожалению», — кивнул на мои слова Чарльз, — «даже без этих спецслужб уже предпринимались попытки как обязать мутантов к принудительной работе на правительство, так и устроить обязательную их регистрацию. Поэтому я и те, кто разделяет мои взгляды, стараемся сами разрешать конфликтные ситуации, не доводя дело до стадии, когда оно может перерасти в расовое противостояние. Но вы же сказали, что в Америке почти все население является мутантами, так о каком расовом противостоянии может идти речь?» — переспросил Тони. «Тупом и идиотском, как всегда, пожимаю плечами. Суть в том, что гены мутантов, конечно, есть у многих, но чтобы они перешли из рецессивного в доминантное состояние, нужно еще поколений 5, а реально, и того больше, ведь партнеров люди подбирают по любви, а не генетической карте, в целях передать им наилучший объем наследственности. Поэтому для тех, у кого нет асгардского оборудования для исследований, ситуация выглядит так, что мутантов существует лишь доли процента от общего населения планеты. Но с годами численность должна нарастать, а вместе с ней и громкость голосов тех, кто придерживается расовой теории», — догадался Роджерс. «Верно. Основная веселуха начнется лет через 15-20. По моим расчетам, как раз в том поколении объем людей с пробужденными способностями выйдет на 5% от общего населения, и такое уже будет действительно не скрыть». «Эх», — с глубокой душевной тяжестью вздохнул Старк, — «ища и те, опять ни сном, ни духом. Но, окей, я понял общую картину», — взбодрился мужчина. «Для протокола», — вскинул он палец, глядя на профа, — «все мои предложения в силе. Если потребуется какая помощь, звоните. Железный человек против расизма, гражданских войн и убийства детей». «Согласен», — коротко и емко кивнул капитан Америка. «Я бы тоже сказал нечто такое, но у меня пока нет своего телефона, чтобы его оставить», — попытался пошутить парень, кривя губы в виноватой улыбке. «Ах, точно», — спохватился Тони, — «у меня где-то в багажнике машины валяется спутниковый, который ловит с любой точки планеты. Специально тебе вез». «О, кажется, Кэп не очень знал, что ответить. И насчет ближайших планов, обращаясь к Стиву, решаю вернуться к одной из центральных тем, которые как-то заболтались. Понимаю, что могу производить впечатление не совсем адекватного персонажа, но про работу учителем я не шутил. Тебе так и так нужно время на реабилитацию и вникание в обстановку, обращаться же с этим к казенным чиновникам — не лучший вариант, а у нас есть какао. Салютую своей чашкой». «Я», — капитан Америка смерил мою прелесть взглядом, — «между прочим, я доработал формулу преобразования, и теперь мой напиток был ничем не хуже самых качественных заварных сортов. И, кажется, не поверил, что это реально сильный аргумент. Признаться, еще в полном недоумении от всего этого. Я бы хотел помочь в борьбе с Гидрой, переглядывание со Старком, но понимаю, что от меня сейчас будет мало пользы». «Так что», — он пожал плечами, повернувшись к Ксавьеру, — «в принципе, мне некуда идти, и я все равно никого не знаю в этом времени, кроме Джеймса, потому если я вам не помешаю и могу быть полезен, то готов помочь». «Насчет Гидры не переживай», — включился Тони, допивая свой сок Если наметится горячее дельце, я тебе звякну. Но вообще, Лаки прав, у вас тут классно, вот только время уже к обеду, у меня же еще куча дел и жена волнуется, а ведь мне еще вашего магнета вербовать на должность пугала мирового государственного терроризма. Так что если ко мне вопросов нет, то нам надо бы расходиться, а то я себя знаю, зависнуть с умными людьми можно надолго, и потом даже не поймешь, что это было. Конечно, кивнул проф с мягкой полуулыбкой, ближе к вечеру. Сан-Франциско, ты там как, уже ориентируешься, уточняю у Тони, в пассивном режиме придерживая стабильность накинутых на него чар. Да, ответила мне иллюзия инженера, но в это время нормальным телом лучше лишний раз не шевелиться, иначе мозги начинают клинить так, словно я третий день не просыхаю. Увы, вычислительные ресурсы мозга, штука конечная, так что тут ничего не поделаешь, параллелить сознание сложно. Ну да ладно. О магическо-биологических нюансах автономной иллюзии мы сможем поговорить и позднее, а сейчас, пошли вербовать нашего будущего директора. Пошли, вздохнул он, начиная поглядывать по сторонам, а то до этого все больше смотрел под ноги, словно только-только начал учиться ходить, да и двигался примерно так же. Мы уже недалеко, вон, видишь то здание, фонд Леншера, прочитал название инженер, это же, кажется... Какое-то благотворительное общество по помощи то ли ветеранам, то ли инвалидам, то ли сиротам. Пиппер пару раз вроде бы даже что-то им там жертвовала с наших благотворительных вечеров. Напряг память мужчина. Угу. Именно этим они и занимаются. Пойдем, разумеется. Не зря же я терпел эту мозговыкручивающую штуку. Найти магнета было несложно, как и дойти до его кабинета, зная отводи всем глаза, да топай. Всего 5 минут, и мы уже на месте. Пожилой мутант работал с бумагами, не обращая внимания на окружающую обстановку. Кабинет его был обставлен со вкусом и весьма добротно. Офисные стулья с железными каркасами, пара острых перьевых ручек с металлическими стержнями, всякие прикольные фигурки из бронзы и стали на полочках. А ничего так, уютненько, покивал Тони, заставляя мутанта дернуться и напрячься. Обеспокоенный взгляд скользнул по незваным гостям в нашем лице, и зрачки старика чуть расширились. Мою персону он явно узнал. Напряженность в позе стала больше. «Добрый день, мистер Леншер. Добрый, мистер Лаки». С изрядной долей скепсиса поинтересовался глава братства мутантов. «К вашим услугам, салютую невидимой шляпой. Итак, поскольку сейчас никто не бьет меня по голове, смею надеяться, что вы пришли с как минимум невраждебными намерениями. Я и раньше не испытывал к вам враждебных намерений, просто не хотел быть свидетелем больших ошибок и крови». Пожимаю плечами, крутанув между пальцами иллюзию трости. Вернее, крутанул я настоящий гунгнир, но, в общем, это уже стало привычкой, да.